Музыка стихла, из зала послышались жиденькие аплодисменты. Публика откровенно скучала, но хотя бы разойтись не могла, и я подумал, что раскачать эту толпу будет непросто. В любом случае, даже скучающий зритель лучше, чем его отсутствие. Взмокшие после танца пионерки побежали за кулисы, Таня и Лиза тут же направились ко мне. «Ну как, ты видел?» – спросила Таня. «Видел, вы самые лучшие», – сказал я. «Молодцы». А мама даже не похлопала, расстроенно произнесла Лиза. «Она что, тоже там?» – удивился я. «Да», – сказала Таня, – «с Максимкой». Неожиданно. Я ей так и не сказал, что тоже выступаю, видимо, ее позвали девочки. Кажется, кого-то ждет сюрприз. Даже не знаю, приятно или нет. А сейчас для вас выступит ученик 6-го класса, Владимир Комаров. Громко продекламировала Полянская со сцены. «Аох», выдохнула Света, осознавая, что мы следующие. «Саш, я не пойду, я не выйду, я не могу». Живот крутит. «Света, все нормально будет, выдохни», сказал я. «Ты же уже играла, на скрипке». «На сцене, нет», чуть ли не стуча зубами, сказала она. «Я только училась, вот засада, надо с этим что-то делать». На сцену тем временем выбежал мальчишка в армейской фуражке не по размеру, и запел звонким мальчишечьим голосом про солдата, выходной и пуговицы в ряд, изображая, как он марширует по городу. «Так, все за мной в каморку, быстро», приказал я. «Инструменты оставьте. Таня, Лиза, присмотрите за инструментами». «Хорошо», кивнула Лиза. Светлане срочно надо было успокоиться, притормозить, расслабиться. И у меня в распоряжении было только одно проверенное средство, заслуженно любимое тысячами и сотнями тысяч музыкантов. «Алли-оп», сказал я, вытаскивая из тайничка бутылку портвейна и кулек пряников. Чехол от басухи у нас все равно не использовался, а портвейном изначально я намеревался отметить удачное выступление. Конечно, поить школьниц алкоголем – затея сомнительная, но раз уж дядя Витя любезно согласился купить мне бухло, грех не воспользоваться такой возможностью. «Саша», – прошипела Варя, – «ты совсем, что ли, отставить панику? Не пьянство окаянного ради, а здоровье для», – произнес я, открывая бутылку и протягивая ее Свете. «Все, по очереди, для храбрости». Из-за дверей каморки доносилось приглушенное пение про девичьи улыбки, но тут никто не улыбался, все были напряжены и собраны. «Ладно, если это поможет», – выдохнула Света и сделала пару глоточков. Передала дальше, Екатерине. «Не удивлюсь, если эта оторва уже успела попробовать всю линейку советских крепленых вин, потому что котя без лишних слов приложилась к бутылке и тут же закусила пряником, чтобы перебить сивушное спиртовое послевкусие». «Варя», — сказал я не буду», — воскликнула она. «Мы, блин, в школе». «Уже плевать, жуя пряник», — сказала котя. «Пей, нормально все будет». «Варь, мне спокойнее стало», — похлопала глазами Света. «Ладно», — буркнула она, видимо, с непривычки делая несколько широких глотков, будто это ситро, закашлялась. Я похлопал ее по спине, выдал пряник, сам хлебнул портвешка, закрыл бутылку, убрал обратно в тайник. «Все, все, идем, он допивает уже», – зашипел я. Портвейн странным образом придал уверенности нам всем, и мы вернулись в закулисье, к своим инструментам. На сцене тем временем мальчишка в фуражке поклонился зрителям и ускакал прочь. «А сейчас для вас, дорогие зрители, выступит вокально-инструментальный ансамбль «Юность», — громко продекламировала Полянская. «Какая еще юность?» — возмутилась котя. Я выглянул из-за кулис, пытаясь найти взглядом Любочку. Та отыскалась в первом ряду, замахала мне руками, мол, выходите. «Кто эту юность придумал? Что за дела?» — зашипела Варя. «Кобра, по-любому», — скривился я. «Ладно, выходим». Свету все равно пришлось чуть-чуть подтолкнуть к выходу. Мы вышли на сцену под вялые аплодисменты скучающей публики, быстренько подключили инструменты. «Раз-раз», — пробормотал я в микрофон. Тот засвистел, пришлось перетащить его немного в другое место. Котя уселась за барабаны, ей готовиться и подключаться не надо. Света встала позади всех, рядом с барабанами. Варя встала за синтезатор. Я расположился прямо по центру сцены, с зеленым Уралом на груди. Я, по своему обыкновению, немного посмотрел в зал со сцены прежде, чем начать играть. Будь это все в моем времени, половина присутствующих безвылазно сидела бы в телефонах, а здесь они просто перешептывались и кидались записочками. Сюда, на концерт школьной самодеятельности, согнали всю школу, от начальных и до старших классов. В первом ряду сидели учителя и директриса. Чуть позади них сидели приглашенные родители. Не слишком много, в основном, родители выступающих, и я нашел взглядом удивленную мать. Через несколько мест от нее увидел Елизавету Константиновну, благосклонно улыбающуюся и пристально смотрящую на Варю. Другие родители особо внимания нам не уделяли. Любочка махнула мне рукой, мол, начинайте. Подумала, наверное, что я заробел, впервые выйдя на сцену к такой толпе. Кристина немного ошиблась, объявляя нас, наша группа называется «Высокое напряжение», произнес я в микрофон. «Черный террор» однозначно звучало бы круче, но фарш назад не провернуть, и мы исполним для вас песню «Вяземляне», «Трава у дома», объявил я. Зрители немного оживились, захлопали снова. В конце концов, это был всесоюзный хит, который знали все от мала до велика, знали и любили. Я обернулся и кивнул Екатерине, та начала отсчет, палочкой ударяя палочку, немного быстрее, чем мы репетировали, но ладно уж, и так сойдет, разволновалась. Все волнение моментально исчезло, как только из колонок зазвучали первые ноты. Теперь я был максимально собран и сосредоточен, как, надеюсь, и все остальные. Варины пальцы порхали по клавишам синтезатора, наигрывая мелодию, Света переставляла аккорды, играя целыми нотами, чтобы звук был объемнее. Я высекал квинты, чуть-чуть приглушая струны правой рукой. То самое дже-дже-дже. Земля в иллюминаторе, прильнув к микрофону, запел я. Голос у меня был не сказать, чтоб яркий и красочный, но разогретые портвейном связки со своей задачей справлялись. Зрители в зале притихли, слушая музыку, некоторые даже тихонько подпевали. С выбором песни я не ошибся. Спокойный и чувственный первый куплет закончился бодрой барабанной сбивкой, чтобы смениться взрывным ярким припевом, слова которого знали все до единого. И снится нам не рокот космодрома. Гораздо агрессивнее запел я. Не эта ледяная синева. Синтезатор издавал космические звуки, перегруженная гитара ревела с такт с ускоренными барабанами. Котя зачем-то разогналась еще сильнее, будто хотела поскорее отыграть и свалить отсюда. На припеве подпевал уже почти весь зал, даже учителя и директриса. Учитель пения, вечно хмурый мужик, который сидел рядом со своим баяном, притопывал ногой в такт. Исполнение отличалось от привычного всем варианта, но слова были понятны, мелодия та же самая, и народу нравилось. Как известно, дай народу то же самое, только немного другое, и он оценит. С перламутровыми пуговицами. Я пропел второй куплет, снова перешли на припев. Услышал какую-то лажу, Света промахнулась с аккордом. Быстро исправилась, впрочем, как я и учил, не останавливались. Никто из зрителей все равно ничего не понял, лажа это или так и задумано. А даже если кто-то понял, то ничего страшного в этом нет. Это школьный концерт, все-таки, а не международный конкурс. Если вспомнить всю лажу, которую я слышал вживую даже от самых техничных групп, целого дня не хватит, чтобы перечислить. Сейчас, главное, мне самому не налажить. Время для эпичного соло. Я даже шагнул из-за микрофона вперед, чувствуя, как из меня прет энергия. Вот оно, то самое ощущение, ради которого хочется подниматься на сцену снова и снова. Мой личный сорт героина. Когда ты делишься со зрителями своей музыкой и получаешь их эмоции в ответ. Быстрый запил на самых тонких струнах, свип, легато, кусочек тэппингом на одной струне и возврат к основной мелодии, чтобы соло не выглядело просто набором техник, а отсылало к уже сыгранному материалу. Про мелодию многие почему-то забывают. Третий куплет вновь проникновенно и чувственно, а затем последний припев и выход на концовку, которую заглушил грохот бурных аплодисментов. Кажется, мы превзошли все ожидания, даже наши собственные. Пионеры хлопали, свистели, орали, так что даже директрисе пришлось встать со своего места и призывать зал к порядку. Я улыбался, глядя со сцены на эту вакханалию. Ощущение было такое, будто я горы способен свернуть, словно я пьян, не от портвейна, хотя и от него тоже, а от нахлынувшей бури эмоций. Браво, молодцы, еще, наперебой кричали из зала. Я оглянулся на девочек, они, раскрасневшиеся, тоже улыбались, не в силах поверить в такой теплый прием. Еще, потребовали зрители, надо было репетировать еще что-нибудь, про запас. Меня вдруг посетило желание немного похулиганить. Я поправил гитару на плече, обернулся к девчонкам еще раз. «Девчонки, блюз в си-мажоре, следите за модуляциями», — сказал я, — «и постарайтесь не отставать». И я снова подошел к микрофону и заиграл заводной рок-н-ролльный ритм, наверное, самый известный рок-н-ролльный ритм в мире, про деревенского мальчика Джонни, который не умел ни читать, ни писать, зато играл на гитаре лучше всех. Девчонки врубились сразу, Катя подхватила, Варя начала импровизировать на клавишах. Только Света чуть-чуть замешкалась, но вроде тоже подключилась к процессу. «Диэйб довнын лауисианат сласито не форлианс», — запел я в микрофон, не прекращая высекать из гитары задорный мотив. Пионеры слушали, раскрывая рты, учителя, наоборот, начали хмуриться. Директриса поднялась снова. «Го, го, го йохны, го», — продолжал я, испытывая неимоверный кайф. «Йохны бе, гаде». Звуки буржуинской музыки, пожалуй, впервые звучали в этих стенах. Но о последствиях я не думал. Я скакал по сцене с гитарой в руках, словно заведенный. Не существовало больше ничего, кроме меня, гитары и музыки, льющейся из колонок. Даже зрительный зал, в котором пионеры хлопали в ладоши в такт блюзовому ритму, отошел куда-то далеко на второй план. Я выкладывался на полную, на 200%, и на середине гитарного соло свет в зале вдруг погас. На мгновение повисла звенящая тишина. «Кино не будет, электричество кончилось», — выкрикнул кто-то из зала. «Наверное, вы еще не готовы к такой музыке», — пробормотал я себе под нос. «Но вашим детям она понравится. Мы просим прощения за технические неполадки». На сцену вышла Кристина Полянская. «Через несколько минут наш концерт продолжится. Для вас выступит 3 баянистов из 8 класса». «Понимаю». Мы быстренько собрали инструменты и покинули сцену. Пионеры были разочарованы таким окончанием нашего выступления, недовольно загудели. «Тихо, всем молчать», — раздался зычный голос Кобры, призывающий школьников к спокойствию. Мы с девчонками прошли в каморку, пребывая в смешанных чувствах. С одной стороны, все прошло отлично. С другой стороны, я совершенно точно вызвал на наши головы учительский гнев. «Это было офигенно», — воскликнула Катя, как только мы закрыли каморку изнутри. Она вдруг бросилась мне на шею и чмокнула в щеку. Варя, чтобы не отставать, бросилась с другой стороны и тоже чмокнула меня в щеку. «У нас все получилось», — воскликнула она. «Я же ничего не испортила, ничего не испортила», — возбужденно спрашивала Света то у меня, то у Вари, то у Кати. «Девчата, вы молодцы, самые лучшие», — сказал я. «Жаль, вторую не доиграли, свет вырубился», — сказала Катя. «Тоже прикольная песня, может, порепетируем ее потом?» Они, кажется, даже и не поняли, что произошло. Я вот в такие совпадения не верил. Свет вырубился, как же, кое-кому просто нужно было убрать нас со сцены, причем так, чтобы пионеры, взбудораженные рок-н-роллом, не устроили бунт. Вот и рубанули свет. Высокое напряжение, блин, это чужое. «Мы свое напишем, еще лучше», — сказал я, вновь открывая тайничок. Портвейна как раз оставалось полбутылки, в самый раз для нас четверых, просто чтобы стало немного повеселее, потому что у меня на душе скребли кошки. Нужно было не выпендриваться, а уйти со сцены ровно в тот момент, когда мы доиграли «Траву у дома». Никто бы не стал возмущаться, да и проблем с высоким начальством не возникло бы, наоборот, все было бы в шоколаде. Но я был бы не я, если бы не решился на хулиганскую выходку. Душа просила, и я снова из-за своих выходок влип двумя ногами в жир. «Плевать», — сказал я, открывая вино. «Выступили отлично, и это главное. Народу понравилось, вы видели?» «Да», — улыбнулась Варя. «Я такого не видела даже, чтобы зрители вот так вот прям. Это ты, милая, еще не видела, как по-настоящему огромная толпа прется с твоих песен и в воздух лифчики бросает, когда народа столько, что края этой толпе не видно, и все они ждут, когда ты начнешь играть для них, за нашу музыку», — воскликнула Катя, забирая у меня портвейн и торжественно поднимая бутылку. Чокнуться было нечем, но мы все равно заулыбались, поддерживая тост. Выпили все по очереди. «А в следующий раз отыграем так, что вообще все в пляс пустятся», — заявила Света. «И я тоже соло сыграю, прям как Саша, уже немного пьяненькая». Я потрепал ее по рыжим волосам. «Обязательно, и даже лучше сыграем», — сказал я. «Только не в этом году, похоже, и не в этой школе. Сомневаюсь, что Кобра, как завуч по воспитательной работе, вообще позволит нам снова выйти на сцену. Ничего, на худой конец, играть пока можно и на квартирниках, или в подвалах, нелегально». В дверь постучали, настойчиво, громко. «Открывайте», — раздался приглушенный голос Кобры. Я быстренько закрыл остатки портвейна и спрятал в чехол от баса. Варя повернула ключ в замке. Дверь распахнулась, на пороге каморки возвышалась кобра, а из-за ее спины выглядывала Любочка, судя по всему, основательно взбрюченная. Кобра принюхалась к витающим в воздухе ароматам молдавского крепленого, обвела нас строгим неприязненным взглядом. «Я жду ваших объяснений, товарищ Таранов», — сказала она, и каждое слово звучало словно удар по крышке гроба. Глава 17. Внятных вменяемых объяснений у меня не было, а заливать чушь про солидарность с угнетенным негритянским народом мне как-то претило. «Ну, Таранов, что это сейчас было? Что за самодеятельность?» — спросила кобра. «Школьная», — сказал я, — «не советую со мной шутить», — зашипела кобра. Я пожал плечами, покосился на девочек. Те растерянно хлопали глазами, Света нервно теребила подол юбочки. Это была песня американского чернокожего исполнителя Чака Берри в моей аранжировке, спокойно сказал я. А до этого, песня Владимира Мигули «Трава у дома», в моей аранжировке. Кобра поиграла желваками. Как всегда, ожидала совсем другой реакции, тряски. Пока что здесь тряслась от ужаса только Света, котя хмуро глядела в пол, варя смотрела открытой прямо. «А что за выходка с названием? Какое еще напряжение?» Продолжила она. «Высокая», — сказал я. «Капиталина Григорьевна, это название полностью отражает суть нашей музыки», — вставила варя прежде, чем я успел ляпнуть еще что-нибудь. «Ваша музыка идейно неправильная, вредная», — заявила кобра. «Особенно этот, Берри. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь», — тихо процитировал я. «Капиталина Григорьевна», — тихо подала голос Любочка. «Тихо, Люба, с вами мы еще побеседуем», — заявила кобра. «Капиталина Григорьевна, этого больше не повторится», — сказала варя. «Честная пионерская», — дрожащим голоском вставила Света. «Конечно, не повторится», — фыркнула кобра. «Вы закрываете наш ансамбль», — глухо произнес я. «Мне бы очень хотелось так поступить, Таранов, но другого ансамбля у меня нет, и такую роскошь я себе позволить не могу», — сказала завуч по воспитательной работе. «Поэтому ограничимся выговором. Но это первое и последнее предупреждение вам всем. Вас, Любовь Георгиевна, тоже касается. Контроль с вашей стороны явно был недостаточным. Виновата, исправим», — пробормотала Любочка. Кобра еще раз обвела нас всех ледяным взглядом, еще раз понюхала воздух, погрозила нам всем пальцем и ушла прочь. Атмосфера в каморке сразу стала совсем другой, как будто над нами прошла грозовая туча, зацепив лишь краем. Зато Любочка вошла внутрь и закрыла за собой дверь, смурная и невеселая. Я ожидал, что она накинется на меня со скандалом, начнет отчитывать за хулиганскую выходку, но она только вздохнула тихонько и уселась на парту. «Хотите пряник?» Я протянул ей раскрытый кулек. «Свежие». Любочка неохотно взяла один. «Я бы и портвейна предложил, но вряд ли после выговора от кобры она согласится пить с учениками, тем более в школе». «Саш, не делай так больше», — вздохнула она. «Простите», — сказал я. Любочка чуть не плакала, вид у нее был чрезвычайно грустный, и на меня это работало гораздо лучше, чем любые крики, скандалы и выговоры. Хотелось как-то утешить, поднять настроение, хотя бы пряником. «Любовь Георгиевна, выступление-то хоть как?» — спросила варя. Любочка выдавила из себя улыбку. «Мне понравилось. Хорошо получилось», — сказала она. «Да и вторая песня тоже понравилась. Только, Саш, больше никакого несогласованного репертуара. Ладно, больше не будет», — сказал я. «По крайней мере, здесь, в школе, на выступлениях. Репетировать-то мы все равно можем, что душа пожелает». «Вот и хорошо», — сказала Любочка. «Бас-гитару вам, кстати, скоро должны привезти. Нам бы еще бас-барабан с педалью, малый, стойку микрофонную и напольный том», — начал я, но Любочка меня перебила. «Тебе палец в рот не клади, да, Саша», — усмехнулась она. Я заткнулся, понимая, что сейчас не время клянчить новые инструменты. В следующем месяце будет конкурс творческой самодеятельности, городской, в ДК Маяковского. «Коп, Капиталина Григорьевна хотела отправить туда ваш коллектив», — сказала Любочка. «Защищать честь школы, а то в прошлом году не отправляли никого, израно потом». «Ладно, это вам не интересно. На конкурсе сыграть сможете?» «Да хоть сейчас», — воскликнула Света. Географичка удивленно вскинула брови, прищурилась, глядя на робкую и зажатую обычно пионерку. «Нет, сейчас не надо», — сказала Любочка. Я задумчиво почесал кончик носа, прикидывая, как примерно будет этот конкурс проходить. Школ в Чернавске было несколько, собственные ансамбли имелись почти в каждой, плюс отдельные музыканты и вокалисты со своими номерами. На выступление дадут минут по 10, вместе с подключением, как раз на пару песен. Вот только «Трава у дома» уже не прокатит. После оглушительного всесоюзного успеха ее будут играть все, и я не удивлюсь, если она прозвучит на этом конкурсе раз 8. Вместе с «Дельтапланом» Леонтьева, «Миллиона малых роз» и «Крышей дома» твоего Юрия Антонова. «А когда конкурс?» – спросил я. «В октябре», – сказала Любочка. «Значит, успеем подготовить свое», – задумчиво протянул я. «Зачем, есть же песня отрепетированная?» – воскликнула Любочка. «Не думаю, что на конкурсе оценит Чак и Берри», – пошутил я. «Траву у дома» каждый второй ансамбль играть будет, я вам гарантирую. «А вы лучше всех исполните», – возразила она. «Нет, Саша прав», – сказала Варя. «Надо выделяться не только исполнением, но и репертуаром». «А получится?» – неуверенно хмыкнула Любочка. «Все с чужими песнями будут, с самыми лучшими». «Получится», – заверил я нашего любимого руководителя. «Тяжело, конечно, соперничать с народными хитами, но заниматься плагиатом еще не написанных песен я все же не хотел. Да и это не всегда гарантирует успех. Многие песни должны прозвучать в нужный момент, чтобы стать замеченными. Например, та же «Трава у дома», кажется, впервые прозвучала в исполнении «Мигули», а не «Землян», и прошла почти незамеченной. Так и другие мегахиты в нашем исполнении могут не выйти дальше какого-нибудь занюханного чернавского ДК. «Обязательно получится», — сжав кулаки, воскликнула Катя. «Всех порвем. Главное же не победа, а участие», — неуверенно проблеяла Света. «Одно другому не мешает», — сказал я. «Любовь Георгиевна, значит, продолжаем работать?» «Конечно», — сказала она. «Но песни все сначала мне показывайте». «Тексты», — уточнил я. «И музыку тоже», — сказала она. «Ладно, подставлять географичку все-таки не хотелось. Все самые забойные вещи придется отложить». «Снова концерт-то закончился?» — спросил я. «Да, ребята там стулья таскают», — сказала Любочка. «Хотите присоединиться? Нам еще аппаратуру затаскивать», — отрезал я. «И барабаны». Любочка посмеялась. «Тогда вперед из песни», — сказала она. «Куда деваться-то?» Стараясь держаться прямо, мы вышли обратно за кулисы. Портвейн ударил по молодым организмам, непривычным к алкоголю, с удивительной силой, даже меня выпитое заставило напрячься, чтобы выглядеть трезвым. Не представляю, каково сейчас девчонкам. Палиться тоже нельзя, даже перед Любочкой. Понять-то поймет, все-таки она сама еще почти подросток, но последствия все равно будут не самые приятные. Педсовет, родителей в школу, вон из комсомола, и так далее. Старшеклассники тем временем перетаскивали стулья из актового зала обратно в классы. Кобра, стоя возле окна, о чем-то тихо разговаривала с директрисой. Мы с Катей принялись снимать железо со стоек, она полезла под бас-барабан, отцеплять педаль, попой кверху, в короткой школьной юбке, будто специально. Ладно, хоть видел это шоу только я, Варя и Света перетаскивали в каморку синтезатор. Гормоны тут же забурлили в моей крови. Я давно заметил, что некоторые вещи я не в силах контролировать. «Что, нравится?» — хихикнула Катя, заметив мой взгляд. «А ты как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил я. «Даже не знаю», — протянула она, вылезая из-под барабана с педалью в руках. «Минута на размышление тебе», — сказал я. Я взял барабанную стойку, потащил в каморку. «Надо будет как-нибудь позаниматься с Катей отдельно, показать ей несколько новых ритмов, бразильскую сальсу. Хотя, если рассуждать трезво, лучше бы вообще обойтись без отношений в группе. Почти всегда эти отношения кончаются крахом, а потом еще и группу за собой на дно утаскивают. Примеров тому масса, а вот обратных я сходу вспомнить даже не мог. А тут еще и коллектив женский, я вообще один на троих, на четверых, если Любочку считать. Сложно все, так что лучше отношения себе найти где-нибудь на стороне, а от моих подопечных держаться подальше, насколько это вообще возможно. Школьники, таскавшие стулья, периодически поглядывали на нас, тихонько шушукаясь между собой. Оно и неудивительно, сегодня мы блистали на сцене, оказавшись самыми яркими на всем концерте, особенно по сравнению с трио-баянистов и прочими фольклористами. Мы сегодня выдали настоящий хард-рок, а такая музыка звучит гораздо интереснее, чем заунывные напевы пионерского хора. Когда актовый зал снова начал сиять девственной чистотой, а все инструменты и аппаратура вновь заняли свое место в каморке, мы все вместе собрались уходить. Чехол от басухи я задвинул в дальний угол, чтобы остатки портвейна никто случайно не обнаружил. Сама Басуха, выпотрошенная и разобранная, лежала на подоконнике. Из закрученного грифа теперь из нее можно было бы сделать разве что безладовый бас, но я и врагу не пожелаю играть на безладовом крунке. «Может, завтра в кино сходим?» – предложил я, когда мы вышли за калитку школьного двора. После школы, суббота, короткий день, погода прекрасная, самое то, чтобы сходить в кино на относительно свежий фильм. Прокатывали наверняка все то же самое, что и на прошлой неделе. Премьеры здесь бывали нечасто. «Без меня», — вздохнула Катя. «Дела семейные. А на что пойдем?» — спросила Света. «Мы про джаз посмотреть хотели», — сказала Варя. «Вот на это и сходим», — сказал я. «Блин, тоже хочу», — буркнула Катя. «Совсем никак?» — спросил я. Она покачала головой. Вид ее довольно красноречиво показывал, что лучше не лезть. «Нечестно получается, если без Кати», — заявила вдруг Света. «Да ничего, идите без меня», — улыбнулась барабанщица. «Может, с твоими делами помочь как-то сумеем?» — спросил я. «Ты не стесняйся, говори, если что». «Нет», — мгновенно отрезала Катя. «Не сумеете. Идите в кино, я не обижусь же, правда». «Ладно, завтра это решим», — постановил я. «А с понедельника начнем новый материал разучивать». «Ао», — протянули девчонки. «Правда, песню я еще не выбрал, намереваясь заняться этим на выходных, в последний момент. Тем более, с учетом новых требований к материалу. Музыка, ладно, ее у меня полно. А вот с текстами дело обстоит не настолько хорошо. Текстов, способных пройти советскую цензуру, у меня, по сути, не было вовсе, так что придется писать с нуля, на какую-нибудь нейтральную тему. Я вообще думал взять концепцию этакого патриотического хиви-метала с лирикой про советские победы, родину-мать, и все тому подобное. Конечно, существовал риск скатиться в депутат металла и группу «Пилигрим», но у меня хотя бы имелась хорошая музыка. Можно попробовать. Как обычно, проводил всех по очереди, весело болтая с каждой из девчат. Да, время в пути увеличивалось на порядок, но я домой не торопился, да и в обществе девчонок чувствовал себя гораздо лучше, чем дома. «Саш, а ты где Чак и Берри слушал?» — спросила Варя, когда мы с ней остались наедине. Света как раз зашла в свой подъезд, а мы неторопливо направились к частному сектору. «Не помню», — сказал я. «А ты слышала его, что ли?» «Нет», — сказала Варя. «Просто рок-н-ролл слышала какой-то, не знаю, кого. Нам Димка Жиринов включал на пластинке. Жаль, что я включить ничего не могу, чтобы девочки познакомились с новой музыкой. Только сыграть, но это не то. Одна гитара никогда не заменит целую группу». «Что еще включал?» — спросил я. «Битлов включал, Квин, Крафтверк, Депеш Мод», — начала перечислять она. «Богатая у него коллекция», — хмыкнул я. «Депеш Мод даже. А у него папа в Ленинград постоянно мотается, с моряками там что-то у них», — сказала Варя. «Можно, наверное, через него пластинки заказать, или кассеты?» — спросил я. «Познакомишь?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Я с ним не общаюсь даже». Так, играли немного вместе. И хоть у меня пока не было даже какой-нибудь радиолы, пластинки, особенно зарубежные, это редкость, коллекционный предмет. Да и я бы не отказался послушать пластинку каких-нибудь Judas Priest на досуге. Или Саксон, или еще кого-нибудь. Кого угодно, лишь бы там были гитарные запилы. Без привычной музыки мне все еще было тяжко. Да и показать девчонкам хотя бы примерно, чего я хочу, тоже было бы очень неплохо. «А этот Димка твой, он в группе какой-нибудь играет?» — спросил я. «Со многими музыкантами Чернавской я, в принципе, был знаком в прошлой жизни, но далеко не со всеми, да и время другое». «Ничего он не мой», — буркнула Варя. «В Икарусе играет он, на гитаре, и поет еще. Точно надо познакомиться», — сказал я. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В Союзе СССР так точно, самая актуальная поговорка». «Хорошо, я попробую. Они, кстати, на танцах выступают завтра, в Маяковке», — сказала Варя. «Тогда позвольте пригласить вас на танцы, прелестная мадемуазель», — улыбнулся я. «Не очень хочется, а придется. Знакомство с местными лабухами — гораздо более ценный приз. Где знакомство, там и связи. А где связи, там и выходы на нужных людей, на спекулянтов, фарцовщиков, звукорежиссеров, журналистов, актеров и прочее, и прочее. Да и оценить уровень здешних команд тоже хочется. Они, наверное, и на конкурсе городском выступать будут?» «Нет?» — спросил я. «Не знаю, наверное», — пожала плечами Варя. «Это же не школьный конкурс, вроде бы. Если не школьный, то точно будут», – заключил я. «Мне уже не терпится. На конкурсе сыграть?» – спросила она. «Ну да, там и публика будет, более понимающая», – сказал я. «Надеюсь», – вздохнула Варя. «Мы внезапно очутились возле ворот ее дома. Я даже и не заметил, как дошли». Протянул ей сумку, обнял на прощание. «До завтра», – сказала она. «До завтра», – сказал я. Побрел домой. Уже вечерело, мы изрядно задержались с концертом и уборкой после него. Портвейн давно выветрился, так что взбучки от матери я нисколько не опасался. Ошибся. Мать встретила меня на пороге. Как обычно, с недовольной рожей, от которой само собой сводила зубы. «Привет», — сказал я. «Ну привет, музыкант», — процедила она. «Вот ты чем, значит, вместо учебы занимаешься?» «Двойку я исправил, с учебой все нормально», — сдерживая растущий гнев, — сказал я. «На четверку, а не на пятерку», — взъелась мать. Я тихонько выдохнул сквозь зубы, убирая ботинки на место. «И что это вообще было? Тебя кто такой музыке научил, Витька?» Начала допытываться она. «Он-то при чем вообще?» — буркнул я. «А кто тогда?» — спросила она. «Никто. Сам», — сказал я. «Не ври», — взвизгнула мать. «Этот твой рок. Я статью читала в газете. Это все западная пропаганда, тлетворное буржуазное влияние. Ты говоришь о том, чего не понимаешь», — сказал я. «Ты зато много понимаешь, щенок», — фыркнула она. «Уж побольше твоего видал. И здесь, и за границей, и в СССР, и в России. Ничего, я Капитолине Григорьевне скажу. Она вашу шайку быстро разгонит», заявила мать. «С девками связался еще, пацаны-то во дворе засмеют. Капитолине Григорьевне, скажи обязательно, желаю удачи», произнес я. «Может, не станет тогда нас на конкурс отправлять?» Мать замолчала, поджав губы. Видимо, аргументы кончились. Да и поведение сына, уже который раз реагирующего на скандалы не так, как она привыкла, несколько выбивало ее из привычной колеи. «Это все?» – спросил я. «Если да, то я пошел заниматься. Нам еще с Максимкой предстояло поставить барры. Фа-мажор никак ему не давался». Глава 18. Популярность, если можно так выразиться, настигла нас после первого урока, на перемене. Одноклассники окружили нас с Варей, наперебой заверяя нас, что мы круто отыграли, хорошо выступили, классно спел и тому подобное. Я привычно кивал и улыбался всем подряд, а вот Варя точно испытывала дискомфорт, желая, чтобы поскорее прозвенел звонок на урок. Подходили и другие школьники, знакомые и незнакомые, выражая свой респект. Спрашивали, когда будем снова играть, что еще есть в репертуаре, будем ли выступать на танцах. Но вот одного вопроса я не ожидал. «Санек, а чего у вас бас-гитары в составе нет? С ней бы лучше звучало», заявил мне Данила Мартынюк, пока мы шли из одного класса в другой. «Потому что басиста не нашлось», сказал я. Объявления везде писали по школе, никто не откликнулся. «Ну у тебя там, конечно, малина прям», гоготнул Мартынюк. «Девки все, да какие». Его взор затуманился, взгляд стал маслянистым и мечтательным. «Слушай, Санек, а на бас-гитаре же несложно играть?» спросил он. «Нет, несложно», сказал я. «Только у нас пока инструмента нет. Любочка обещала достать. Я бы к вам на бас-гитаре играть пошел тогда», заявил Данила. Я задумчиво почесал затылок. «А играть на чем-то уже умеешь?» спросил я. Возиться с обучением не хотелось, мне и так уже хватало Екатерины и Светланы. Их учить было хотя бы приятно, а вот обучать Мартынюка вряд ли будет так же интересно. «На гитаре маленько, аккорды батя показывал», сказал Данила. «Ну, хотя бы так, в понедельник приходи после уроков», сказал я. «В актовый зал». Заметано, расплылся в улыбке он. «Сейчас, после концерта, желающих с нами играть наверняка должно быть больше, чем один десятиклассник, но Мартынюк подсуетился первым. Посмотрим, чего он умеет. Крунка я соберу обратно, для прослушивания сойдет, а пока можно заняться более приятными делами». После уроков мы с Варей и Светой встретились возле выхода. Катя умчалась домой чуть раньше. «Ну что, в кино?» – спросил я. «А куда?» – спросила Света. «Может, в орбиту лучше?» – предложила Варя. «Там сидушки в зале поприятнее». «Я эту орбиту почти не застал. В 90-е кинотеатр закрылся. Здание несколько раз сменило собственников. И там чего только не было. Распродажи турецких шуб, собрания свидетелей Иеговы, стриптиз-клуб. Нелегкая судьба у этой орбиты оказалась, в общем. Так что мне даже интересно было посмотреть на этот кинотеатр изнутри». «Далековато», — сказала Света. «На троллейбусе доедем тогда», — сказал я. Дошли до остановки, дождались полупустого рогатого троллейбуса, забрались в его громыхающее металлом чрево. Я немного затупил, привычно отыскивая взглядом кондуктора или окошечко для оплаты водителю, но потом увидел, как девочки пробивают билеты компостером. Чуть не хлопнул себя по лбу. Ехать тут было всего 4 остановки, но я все равно тоже пробил билетик. И не зря, буквально на следующей остановке в троллейбус вошел контролер. Мы без лишних слов показали пробитые билеты и вышли у орбиты. Как раз вовремя, сеанс начинался через 20 минут. Вместо попкорна на кассе тут можно было приобрести жареных семечек у старушек за кинотеатром, но я решил, что обойдусь. Мои сбережения стремительно таяли, надо срочно искать способ заработка, чтобы, не дай бог, не клянчить у матери на обеды. Ладно, хоть девочки заплатили за билеты сами, мол, это же не свидание. 25 копеек всего, конечно, но если я хочу заказать зарубежных пластинок или раздобыть новые инструменты, деньги мне еще пригодятся. Места нам достались на предпоследнем ряду. Света слева, Варя справа, я посередине. Перед сеансом показали какой-то старый выпуск «Фитиля», а потом начался сам фильм. И первая же сцена едва не заставила меня рассмеяться в голос вместе с девчонками. Прописочевание на комсомольском собрании живо напомнило нам о разговоре с Коброй, и тем ярче отозвались во мне слова главного героя. «Я буду играть в джаз», — сказал он с экрана, пронзительно глядя прямо в камеру. «Ну а я буду играть рок». Вопреки всему, смотреть фильм в компании девчонок оказалось интереснее, чем я предполагал. Не только потому, что сама комедия то и дело заставляла нас улыбнуться. Гораздо больше меня веселила реакция Вари на случайные прикосновения. Когда мы случайно касались друг друга пальцами или локтями, она краснела так, что это было видно даже в темноте, до самых корней волос. Света реагировала не так бурно, просто отдергивала руку. Позади, на последнем ряду, какая-то парочка весь фильм страстно целовалась. Впереди компашка студентов весь фильм перешептывалась, хрустела семечками, какая-то семья с детьми принесла на сеанс пирожки в кульке, и на весь зал тут же запахло выпечкой. После сеанса загорелся свет, мы начали выходить из зала в плотной толпе. На выходе образовался затор, и я вскоре увидел причину. За дверями стояла пара милиционеров в компании дружинника и проверяли выходящих, вдруг кто-то из зрителей прогуливает работу на киносеансе. К нам никаких вопросов не возникло. Фильм всем понравился, за исключением пары моментов. А на рояле он все-таки не сам играет, заявила Варя. Видно, что с музыкой не совпадает. «Варь, ну это ж кино», — усмехнулся я, — озвучили просто отдельно. «А мне понравилось, интересно», — сказала Света. «Мне тоже, так это я, можно потом еще разок сходить», — предложила Варя. «Зачем?» — не понял я. «Ну, просто», — развела она руками. «Хорошее же кино, точно, с контентом такого плана здесь еще не густо. Видеосалоны если и были, то я о них не слышал, и точно не в Чернавске. Пока что». После кинотеатра снова поехали на общественном транспорте, на этот раз нам попался битком набитый лес. Ехали теперь не к школе, а поближе к дому, и Света, попрощавшись заранее, вышла на остановку раньше. Варю провожать до дома я тоже не стал, мы договорились, что я зайду за ней перед танцами, к которым нам обоим еще надо было подготовиться. Моя подготовка, впрочем, много времени не заняла, сменил рубашку, пригладил начавшие отрастать волосы, потер шею лосьоном, почистил ботинки, критически осмотрел себя в зеркало. Не Ален Делон, конечно, но и не урод. «Куда намылился?» — спросила мать, не отрывая глаз от очередного модного журнала. «В Маяковку», — ответил я. «К 9, чтобы дома был», — приказала мать. «Как будто у меня есть часы». Возражать не стал, но и выполнять приказ не собирался. Кто знает, куда меня вообще занесет этим вечером. В эпоху моей молодости подобный выход в свет мог закончиться грандиозным загулом. Самый эпичный продлился почти 2 недели, но это были новогодние каникулы и чей-то день рождения. Таня и Лиза смотрели на мои сборы с нескрываемой завистью, им тоже хотелось на танцы, но для таких мероприятий они были еще слишком маленькими. Ничего, сходит на школьные потом. Когда все было готово, я накинул пиджак и быстрым шагом отправился за Варей. Мимо то и дело проходили компании молодежи, знакомые и нет, все тянулись к Дому культуры. Я почему-то ощущал странное томление в груди, будто предвкушая грядущее мероприятие. Шел быстро, но не спешил, чтобы не взмокнуть. Варю все равно пришлось немного подождать за палисадником. Варя зачем-то расплела свою привычную косу, сделала кудряшки, боевой раскрас на лице напоминал о фильмах про Чингачгука, легкое платьишко явно было выбрано не по погоде, а по внешнему виду. Однако, в ее глазах искрились те же самые эмоции, что и у меня, предвкушение. «Прекрасно выглядишь», — сказал я, ничуть не покривив душой. Макияж 80-х хоть и вещь своеобразная, но он ничуть не мешал Варе прекрасно выглядеть. К маяковке отправились вместе, и я выставил локоть, чтобы она могла взять меня под руку, но Варя то ли не заметила, то ли сделала вид, что не заметила, и мы просто пошли рядышком. «Часто на танцах бываешь?» – спросил я. «Не-а», – сказала она, – «давно не была, не помню даже, когда в последний раз. Скоро придется часто бывать», – пошутил я, – «на сцене». «Ой, а можно без этого?» – попросила она. «Меня, если честно, популярная музыка, ну, не бесит, но как-то, не знаю, не очень нравится, понимаю, и не осуждаю». «А какая тебе вообще музыка нравится?» – спросил я. Варя задумалась. «Посложнее, чем просто туц-туц», – сказала она. «Классика?» – спросил я. «И она тоже», – ответила Варя. «А насчет нашей музыки что скажешь?» – спросил я. «Ну, мне нравится. Хотя вроде и Катька просто туц-туц делает, но у нас с тобой партии не самые простые», – хихикнула она. «А соло? Вообще улет. Слышать это было приятно. И я был уверен, она говорит это не просто, чтобы мне понравиться, как часто это делают фанатки, а говорит искренне, от всей души». На крыльце ДК дежурила милиция, а у дверей тусовались дружинники с красными повязками на рукавах. Смутно знакомая компания, выстроившись кругом, курила чуть поодаль от крыльца. Танцы еще не начались. Мы поднялись на крыльцо, дружинники проводили меня равнодушными взглядами. Внутри ДК я взял в кассе два билетика, по 30 копеек. Пришлось потолкаться в очереди, но я к этому уже как-то успел привыкнуть. Внутрь уже запускали народ, который делился на компании. Одиночек на танцах, кроме нас с Варей, не было, и я искал взглядом знакомые лица, чтобы можно было присоединиться к кому-нибудь из них. Заметил Кристину Полянскую в компании каких-то модников, но нас она и на пушечный выстрел к себе не подпустит. Заметил Гришиню в кругу пролетарской молодежи, то есть гопоты. Заметил Каната Алибикова и еще нескольких одноклассников, Альберта, Альфию, Оксану, Настю и Леру. Парни принарядились, девчонки густо намазались боевым раскрасом, так, что сразу и не узнать. «Пойдем, поздороваемся», — сказал Варе на ухо. «Может, лучше за сцену сразу пойдем?» — спросила Варя, явно не горя желанием видеть опостылевшие за время учебы лица. «Ладно, давай, пока не началось», — сказал я. Варя провела меня по коридорам ДК, и если в зале выход на сцену преграждали дружинники, то зайти с другой стороны удалось без проблем. Нужную гримерку тоже отыскали без труда. Из нее доносился смех и громкий разговор, дверь была раскрыта настежь. «Пьяные вышли, представляешь, а в туркамыше Васька Трубин на спор в одних трусах и носках на сцену вышел, прикинь, менты его сразу увели, конечно». Мы с Варей заглянули внутрь. Музыканты Каруса даже не сразу обратили на нас внимание. Трое сидели на диванчике, девушка с высокой прической и блестками на шее прихорашивалась у зеркала, какой-то модник в джинсах и расстегнутой на груди рубашке настраивал гитару, гдровскую мусимаитер на делуксе в красивейшем цвете санберст. «Дима, привет!» — воскликнула Варя. «О, Варюшка, здорово! 100 лет тебя не видел!» Модник оторвался от гитары и посмотрел на нас. Все остальные тоже смерили нас равнодушными взглядами, кто-то вяло махнул рукой, девица у зеркала надменно фыркнула. «Нам тут явно были не рады, даже сам этот Дима, а мы тут на танцы пришли, решили к тебе зайти, пока не началось», — сказала Варя. «А чё время?» — спросил один из музыкантов. 10 минут еще», — посмотрел на часы другой. «Оль, ты все, мне тоже зеркало надо, познакомься, это Саша, мы с ним в ансамбле теперь играем», — сказала Варя. Я протянул руку, чтобы поздороваться, Дима неохотно ее пожал. Я невольно сравнивал его с собой нынешним, и сравнение точно выходило не в мою пользу, к счастью, только в плане внешности. Выглядел Дима Жаринов, как настоящий плейбой, высокий рост, густые длинные волосы, смазливое лицо, модная одежда. А вот на сцене в гитарном батле я его уделаю, как первоклассника. «Он тоже рок любит», — добавила Варя. В глазах фронтмена Икаруса словно зажглась искорка интереса. «И много рок-групп знаешь?» – снисходительно спросил он. «Мне вспомнились 90-е или даже конец 80-х. А назови 10 групп, а назови американские. А этого знаешь, а того слышал? Нет, ну ты и лох, значит. Я больше по британскому хеви-металу, обычный рок не так сильно люблю. Калифорнийский трэш уважаю, металлику слышал. Нет, Моторхед люблю, Веном», — сказал я. «Вазаливает пацан», — хохотнул кто-то из музыкантов. «Про Моторхед слыхал», — протянул Дима. «А у тебя записи есть? Ах, если бы только у меня были записи. На одной только перепродаже копий можно было бы неплохо подняться. Такие пластинки в Чернавске не просто редкость. Скорее тут можно увидеть НЛО или мутантов, нежели зарубежные пластинки». «Нет, записи нет», — сказал я. «Я думал у тебя какими-нибудь разжиться». Варя говорила, «Ты им включал разное». Он посмотрел на Варю задумчиво, пожевал губами. «Допустим», — произнес он, «ребята, готовность 5 минут». В гримерку внезапно заглянула и, коротких. «Хорошо, Ирина Ивановна», — откликнулась девица. «Уже идем». Начальница упорхнула куда-то, цокая каблучками по паркету, и мы смогли продолжить беседу. «Давай это попозже обсудим». «Хорошо», — сказал Дима. «В ансамбле на чем играешь?» «Гитара», — сказал я. «Урал зеленый. Он разве живой еще?» — усмехнулся Дима. «Саша восстановил», — сказала Варя. «Так, паяльником пару раз ткнул», — отмахнулся я. «А на басу можешь?» — спросил Дима. «Нам басист нужен. Пашку в армию как призвали, так и не можем найти никого». Варя удивленно посмотрела сначала на него, а затем на меня. «Могу», — сказал я, — «но не буду. Димон, пошли уже». Неприязненно глянув на меня, сказал парень с барабанными палочками в руке. Музыканты Каруса потихоньку выходили в коридор, протискиваясь мимо нас с Варей. «Да погоди ты, дай с человеком поговорить», — огрызнулся Дима. «Уверен, я 2 раза предлагать не буду. Зря отказываешься, мы ведь не только на танцах выступаем, в ресторанах играем. Мы не школьный ансамбль, врубаешься, мы музыкой на жизнь зарабатываем». Это он на мои ботинки посмотрел, побитые жизнью. «Деньги мне, конечно, нужны, но не такой ценой. Предавать свой коллектив я не стану. У меня своя дорога», — сказал я. «У вас своя. Я лучше буду выступать в подвалах и на квартирниках перед десятком зрителей, чем стану таким, как вы». Хотя предложение поначалу действительно казалось заманчивым, как сыр в мышеловке. «Пф», — фыркнул Дима. «Тогда удачи вам с вашим школьным творчеством, пионеры. На октябрьском конкурсе увидимся», — сказал я. «Тоже выступаете? Ну-ну, поглядим», — сказал он. Дима натужно рассмеялся и вышел вслед за своими одногруппниками. «Мы с Варей тоже вышли. И Карусы налево, на сцену, мы направо, в зал. Неприятный паренек», — поделился я с ней своими впечатлениями. Зазвездился немного. «Так-то он хороший», — возразила Варя. «А как по мне, с гнильцой человек, да и команда у него под стать, и даже название, Икарус, заклятый враг Виктора Цоя. А его музыку я хоть и не очень любил, но как человека уважал». Мы вышли в зал, где музыканты уже вышли на сцену и готовились начинать. Девица Оля оказалась их вокалисткой, Дима играл на гитаре и пел, трое остальных оказались ритм-гитаристом, клавишником и ударником. Народ в зале приветствовал их достаточно сдержанно. «Давай начинай», — крикнул кто-то из пролетариев. «Медляк давай», — крикнул другой. Начали не с медлика. Заиграли «Поверь в мечту», и зал понемногу пришел в движение, переминаясь с ноги на ногу. Разноцветные лампочки цвета музыки начали мигать не в попад красным, желтым и зеленым. Я почувствовал себя в этом зале абсолютно лишним. Тем более, что мы с Варей так и не присоединились ни к одной из танцующих компаний. Глава 19. Икарус играли неплохо, лажали периодически, но с душой, да и пела у них эта Оля достаточно хорошо, эстрадным вокалом. На сцене, правда, все они стояли, как приколоченные, но это скорее норма для здешних ВИА. Люди в зале танцевали, общались, наслаждались субботним вечером под звуки популярных мелодий, в основном, советских, зарубежного звучало крайне мало, а если и звучало, то пели Дима и Оля с неистребимым рязанским акцентом, страшно коверкая слова. Иногда музыканты уходили на перекур, включая что-нибудь с магнитофона, примерно раз в полчаса играли медляк. На первый же медляк я пригласил Варю. Заиграли белладонну группы Уфа, большинство парней тут же отошли к стеночке или вовсе пошли покурить, и зал остался полупустым. Только немногие парочки прижимались друг к другу, качаясь в ритме медленного танца. Она обняла меня за плечи, я обхватил ее за талию. Расстояние не то чтоб пионерское, но и не чересчур интимное. Однако телу Саши Таранова хватило, чтобы подкинуть в кровь дозу гормонов, мешающих воспринимать действительность. «Это вечеринка, отстой. Я ненавижу этих людей», — сказал я Варе на ухо. Она засмеялась. «Еще одно подтверждение тому, что если ты девчонке нравишься, то можно нести любую чушь. Я тоже не люблю такое», — призналась она. «Слишком много людей. Можем уйти, если хочешь», — предложил я. «Попозже», — сказала Варя. Мелодия стихла, Оля объявила следующую песню, парочки начали расцеплять объятия. Мы тоже, улыбнувшись друг другу, разошлись в разные стороны. «Сейчас вернусь», — сказал я. Я почувствовал зов природы. Возле туалетов, как всегда это бывает, толпились люди, девочки с тайками, парни поодиночке. В здании ДК никто не курил, за этим следили строго, но помимо естественных надобностей, сюда ходили еще и для того, чтобы пообщаться в относительной тишине. Звуки музыки доносились сюда приглушенными, словно через ватное одеяло. На выходе из туалета, в коридоре, я столкнулся с Гришаней, наверное, с последним из всех, кого я желал бы повстречать на танцах. «Апа, Таранька, стоять!» — воскликнул он. Руки я ему не подал. Я их после туалета помыл, в отличие от многих, вытирать о штаны посчитал зазорным, а подавать мокрую посчитал невежливым. Он, впрочем, тоже рук из карманов не доставал. «Какой я тебе, Таранька?» — спросил я. «Ты, по-моему, перепутал». «Да ладно тебе, хорош обижаться. С обиженными знаешь, что делают», — посмеиваясь, произнес он. Я поиграл желваками. Собеседником Гришаня был не самым приятным, но и ввязываться в конфликт я не имел ни малейшего желания. «Ты в больничке не долечился или что?» — спросил я. «Да вот выписали, ты не переживай», — сказал Гришаня. «Я же так, от путяги закосить. Мне-то башку не пробивали. Чё хотел?» — недружелюбно спросил я. «Есть рубль?» — пытливо заглядывая мне в лицо, спросил Гришаня. «Ага, знаю я этот заход. Рубль-то у меня был, только не для Гришани». «Ну, допустим», — сказал я. Гришаня явно ожидал сходу услышать отказ, чтобы заставить меня попрыгать и все в таком духе. «Дай взаймы, по-братски», — произнес он после некоторой паузы. На меня нахлынул целый шквал неприятных воспоминаний из 90-х, мне стоило огромных усилий удержать себя в руках. Я уже знал, чем этот разговор кончится, потому что рубль я ему все равно не дам, но торопиться все равно не стоило, поэтому я просто левой рукой начал тереть подбородок, чтобы в случае драки как можно быстрее принять бойцовскую стойку. «А ты мне за прошлые разы разве отдал?» «По-братски», — сказал я. Гришаня рассмеялся. «А я думал, ты забыл», — воскликнул он. «Пойдем, может, покурим, а?» «Да я не курю», — сказал я. «Ну просто пойдем выйдем», — предложил Гришаня. «Воздухом подышать». Внутри ДК периодически ходили дружинники. Они больше наблюдали за порядком в зале, но и до туалетов тоже прогуливались. Зов природы властвует над всеми. «Да ты не ссы, просто по базарим постоим», — добавил Гришаня. «Как в старые добрые, а как за одной партой сидели с тобой, помнишь?» «Не помню», — отрезал я. «Ты не обижайся. Мне как башку проломили, я буйно иногда становлюсь, на людей кидаюсь. Так тебя в дурдом тогда надо на учет ставить», — хмыкнул Гришаня. «Как дурачка. Да ты и был всегда дурачко». Договорить он не успел. Я резко выбросил вперед левую руку, сжатую в кулак. Прямого в бороду он не ожидал и сполз по стеночке там же, где стоял, только челюсть клацнула. Кажется, еще и затылком об стену ударился. К счастью, коридор был пуст, все умотали в зал послушать новый хит про дельтаплан. Крепостью телосложения Гришаня не отличался, только борзостью, так что я без труда подхватил его подмышки и повел в туалет. «Воздухом подышать, мля», — процедил я, подтаскивая Гришаню к раковине. «Ты че-че, сука», — выдохнул он, очухиваясь от первоначального шока. Дал ему локтем в солнышко, чисто выбить воздух из груди, ошеломить. Не уверен, что в нынешней своей форме выдержал бы честный поединок с Гришаней, но вот так вот, пользуясь фактором внезапности, вполне. «Умойся, чучело», — сказал я, холодненькой. Хоть и обошлось без крови, но умыться ему все равно не помешает. Я открыл кран и толкнул его к воде. «Конец тебе, Таранька. Я тебя, сука, урою», обеими руками держась за раковину, пробормотал Гришка. «Ходи, оглядывайся. Сотрясение, возможно. В туалет вдруг заглянул дружинник в расстегнутом пиджаке и с красной повязкой на рукаве, глянул на нас, зашел в кабинку. Спустя полминуты вышел. Руки тоже не помыл. «Я тебе говорил, что буйным стал». «Говорил», — сказал я, проводив дружинника долгим взглядом. «Ты, походу, сразу не понял, козел», — процедил он. «Захотелось разбить его башку об раковину, вколотить ее в коричневый кафель, чтобы юшка во все стороны брызнула. Но я сдержался. Если и сейчас не понял, могу объяснить подробно», — сказал я. «Забудь нахрен все, что было до этого, в школе, на улице. Я тебе не таранька, не тот чмошник, которого ты на деньги ставил. Считай, другой человек теперь с тобой говорит». «Уяснил? Пошел ты», — прошипел Гришаня. «Значит, не уяснил», — вздохнул я. Пришлось аргументировать свои слова еще парой ударов в голову, и если первый Гришаня ожидаемо пропустил, то от второго попытался уклониться. Оторвался от раковины и попробовал сам достать меня размашистым ударом, но я юркнул в сторону и впечатал колено ему в открытый живот так, что он согнулся пополам и снова упал. «Опасный удар, так можно и селезенку прибить, но сейчас вроде обошлось». «Понял», — в последний раз поинтересовался я. «Понял», — выдохнул он. Я помыл руки и вышел из туалета. На танцполе как раз затихла очередная песня, и Дима Жиринов объявил в микрофон белый танец. «Дамы приглашают кавалеров». Заиграли, кажется, что-то из ранних Сцорпионс, и я принялся отыскивать Варю взглядом. «Потанцуем?» Она нашла меня первой. «С удовольствием, но не сейчас», — пробормотал я, мягко взяв ее под руку. «Мы уходим, срочно». Она нахмурилась, надула губы. «Песня только началась», — сказала она. «Что-то случилось, Варь, потом все», — пробормотал я. «Уходим». Оставаться было опасно. Гришаня тут с компанией своих друзей-гопников, и они наверняка захотят с меня спросить за столь неподобающее поведение. А в уличной драке самый полезный спорт — это легкая атлетика, и против толпы птушников я выходить не буду. Я хоть и отбитый, но не настолько. Ладно, хоть Варя не стала спорить. Мы быстрым шагом покинули зал, прошли по коридору. Приходилось держать ее за руку, чтобы не отставала. В фойе краем глаза заметил Гришаню, который стоял с компашкой друзей, что-то им втирая, но нам, вроде как, удалось проскользнуть на улицу незамеченными. На крыльце по-прежнему несли дежурство доблестные милиционеры в синей форме. Мы быстренько сбежали по ступенькам вниз и быстрым шагом пошли в сторону дома. «Может, объяснишь уже, что случилось?» — потребовала Варя, когда ДК скрылся из виду. Вырвала руку, резко остановилась. «Птушники», — кратко и емко объяснил я. «А-а», — протянула она. «Понятно». Почти стемнело, начало быстро холодать. Я скинул пиджак, набросил Варе на плечи. «Замерзнешь», — сказал я. В середине сентября ее летние платьица можно было носить только в помещении, да и то не во всяком, и она, благодарно кивнув, закуталась в пиджачок. Я остался в одной рубашке, зябко поежился. «Идем», — сказал я. Два раза объяснять и уговаривать не пришлось. Варя тоже девочка не глупая, понимала, что к чему. На всякий случай пошли не прямой дорогой через КПД, а немного в обход. С Гришини станется начать облаву. В конце концов, накинуться толпой на одного меня он точно будет не прочь. Как это, судя по всему, уже бывало. «Ты там подрался, что ли?» — спросила Варя, снова хватая меня за руку. «У тебя казанки красные, с Гришаней». «Пообщался малость», — сказал я. «Случайно вышло, Саша». «Разве так можно?» — протянула она. «Какие же танцы без драки?» — хмыкнул я. Мы быстро шагали в желтом свете фонарей. Холодный ветер шевелил облетающую листву. Полная луна глядела сверху бледным желтым глазом. Субботний вечер сперва обещал быть интересным и веселым, а получилась какая-то сумбурная ерунда. Совсем не таким я видел его окончание. Дошли до края частного сектора, до улицы Блюхера, моей родной. «Проводишь меня?» — смущенно спросила Варя. Ей надо было пройти еще немного дальше. «Конечно», — сказал я. Я не мог позволить, чтобы она шла по темным улицам в одиночестве. И пусть разгул преступности тут начнется лет этак через 10, я все равно по привычке предпочитал проводить девушку до дома, даже если не по пути. «А ты конкурса не боишься?» — спросила Варя. «Я вот побаиваюсь». «А чего бояться?» — не понял я. «Ну там, другие ансамбли, жюри, оценивать строже будут», — сказала она. «Бояться вообще не надо», — сказал я. «Можно подумать, ты перед сценой не нервничаешь», — фыркнула Варя. «Портвейн-то заранее купил». «Это другое», — сказал я. «Это не страх». «А что?» — хмыкнула она. Просто, волнение, предвкушение. Я люблю сцену, сказал я. Можно подумать, ты ее за одно выступление полюбить успел, хмыкнула она. Опять ляпнул немного лишнего. Не подумал, забылся. Может и успел, сказал я. А мне всякий раз страшно. Хоть и на конкурсах выступала, и на концертах, призналась Варя. А потом выходишь и все тут же проходит, спросил я. Да, улыбнулась она. Ну вот, главное заставить себя выйти, посмеялся я. Мы вновь не заметили, как очутились возле ее дома. В окне горел приглушенный свет. Как мы быстро дошли, произнес я. Ты замерз, наверное, спросила Варя. Зайдешь, чаем отогреешься. Предложение более чем заманчивое. На улице уже дышалось, а я так и шел в одной рубашке. Не откажусь, сказал я. Тем более, возвращаться домой мне не хотелось. Лучше я еще немного побуду в компании нашей прекрасной клавишницы. Пусть даже в присутствии ее бабушки. Она открыла калитку, я вошел следом за ней в ограду, поднялся на крылечко, зашел вслед за ней в темные сени. Варя распахнула дверь в хату и крикнула: «Бабуль, мы с Сашей чаю попьем». Недолго. Елизавета Константиновна вышла нас встретить, оглядела нас критическим взором. «Варвара, вот говорила же тебе, кофту надень», укоризненно произнесла бабушка, глядя на продрогшего меня. «Здрасте, Елизавета Константиновна», сказал я. Она благосклонно кивнула, поставила чайник на плиту. «Ишь, кавалер», тихо пробормотала она, уходя в комнату и оставляя нас с Варей наедине. Я прильнул к печке, отогревая замерзшие ладони. Варя принялась выставлять на стол все необходимое: заварник, сахарницу, плошку с конфетами. Я глянул на часы, висевшие над столом. 9:30. Надо же, есть шанс даже успеть домой без скандала. По телу разливалась приятная истома, я несколько раз поежился, вздрогнул, прогоняя холод, забравшийся под кожу. Наконец засвистел чайник, Варя позвала меня за стол, но я помотал головой, не желая отлипать от печки. Сейчас бы под одеялко, и была бы вообще красота. Тебе сколько? А, точно, без сахара, сказала Варя, разливая чай по кружкам. Сначала из заварничка, а потом долить кипятка до нужной крепости, чтобы цвет из темно-коричневого стал янтарным. Запах натурального чая пощекотал мои ноздри, все-таки заставляя переместиться за стол. Запомнила, хохотнул я. Ты из моих знакомых один такой, сказала она. Это же чай, его китайцы знаешь как пьют, спросил я. Как? Спросила Варя. Из вот таких вот пиалочек, показал я двумя пальцами. Меньше, чем наши стопки. Да ты шутишь, не поверила она. Нисколько. Я в журнале читал, с картинками, вокруг света, соврал я. Там столько тонкостей у них. Воду дважды кипятить нельзя. Первую заварку вообще сливают. Целая церемония. Ничего себе, прихлебывая обычный советский чай, сказала Варя. Вот. И у них главное это прочувствовать вкус, добавил я. То есть самого чая, без всяких добавок. Ни сахара, ни молока, ни варенья, ни лимона. Ой, точно, у нас же варенье еще есть открытое. Будешь? Спохватилась Варя. Не, спасибо, сказал я. Малиновое, я сама варила, сказала она. Малиновое кому попало не предлагают. Ну если сама, то давай, согласился я. Она выскочила из-за стола, начала рыться по шкафчикам, через какое-то время выставила на стол початую баночку с этикеткой «Повидло яблочное», прикрытую мятой жестяной крышкой. В самый раз, чтобы не заболеть, сказал я, загребая варенье ложечкой, для профилактики. Варя смущенно улыбнулась.